Здесь переправа через реку была бродом, и со стороны партизан ничем не могла быть защищена. Можно было предпринять комбинированное наступление двумя отрядами по обеим дорогам. Один отряд, более сильный, занимает Екатериновку, переправляется через реку и движется вверх по долине на Перятино. Другой отряд занимает хутор Парамоновский и, выйдя к парому против Перятина, открывает пулеметный и артиллерийский огонь по селу, обеспечивая наступление первому отряду, который и занимает Перятина. С этими предположениями усталый, не выспавшийся, озлобленный всем, что ему пришлось видеть, Лонговой вернулся на рудник. В штабе полка ему сообщили, что его несколько раз вызывали по телефону из штаба американских войск по поручению майора Грэхем. «Если позвонят еще раз, передайте господину майору, что меня нет», — с раздражением сказал Лонговой. Полковника Молчанова уже не было на руднике. Лонговой занял его квартиру на втором этаже дома управляющего. Наутро он пригласил в штаб контрразведчика Маркевича. Все, что он слышал об этом человеке, вызывало непосредственное чувство брезгливости к нему. Но Лонговой знал, что его личный успех теперь во многом зависит от того, насколько Маркевич будет помогать ему. И он поступил так, как поступал всегда, когда обстоятельства вынуждали его делать что-либо противное его совести. Отбросил даже саму возможность интересоваться закулисной стороной деятельности Маркевича, оградив себя теми обязательствами, которые называл служебным долгом. Маркевич вошел без доклада, даже не постучавшись. «Имею честь явиться», — развязно сказал он. «Поручик Маркевич, садитесь». «Холодно», — сказал Лонговой. «Можно курить?» Маркевич достал из кармана френча измятую пачку сигарет и серебряную зажигалку. «Не хотите ли?» «Японские?» «Нет». Ничего примечательного не было в нем. Было общее впечатление чего-то поношенного, подержанного и не имеющего возраста. Природа отпустила его худому лицу излишек кожи, и она дрябло обвисла по щекам. Под глазами мешки, глаза круглые и невыразительные, как копейки. И одет он был очень неряшливо. Френч, точно изжеванный в пуху, один погон полуоторван, синие галифе в ржавых пятнах. «Расскажите, что делается на руднике?» «Что делается? Жалования не платят, народ бунтует. Надо жалования платить», — плаксивым голосом заговорил Маркевич. «Но в поселке спокойно как будто». В поселке спокойно, под землей бунтуют. Вон там. И Маркевич указал пальцем в пол. «Много арестованных?» «Мы их здесь не держим. Или отсылаем, или ликвидируем. Или отпускаете?» Полувопросительно с усмешкой подсказал Лонговой. Маркевич, заглотнув дым, некоторое время задержал на Лонговом свои копеечные глаза, налившиеся вдруг тяжелой желтоватой медью. Потом, сильной струей выпустив дым под стол, он спокойно сказал: «Зря не берем, потому не отпускаем. Ночью взяли одного полпуда динамита на квартире, говорит, украл рыбу глушить, а партизаны бомбы делают». Он вдруг тоненько засмеялся, закрыв глаза. В комнату быстро вошел адъютант. «Разрешите доложить?» — взволнованно сказал он, звякнув шпорами. «Да-да?» «Со станции Кангаус сообщают. Шкотова занята партизанами. Дальше Кангауза телефон не действует, и установить связь с нашими частями пока не удалось». Лонговой почувствовал, как кровь отхлынула от его лица,